Гость решительно и категорически отмежевался от каких-либо компетентных ведомств, удивился, что ему приписывают не только связи с ними, но и большие возможности в определенной области, и посоветовал с нашими проблемами немедленно обратиться к действительно компетентным органам. И вообще как-то сник после такого разговора и постарался поскорее покинуть гостеприимный Лилькин дом. «Люцина уверяет, что виной всему проклятая вымечка», — жаловалась в конец расстроенная Лилька. «Я тоже так думаю. Сбышек зол, как 100 000 чертей. Говорит, если бы знал, для чего пригласили его начальство, в жизни бы не приглашал. Ну, теперь, говорит, могу распрощаться с надеждой на повышение. Я тоже так думаю. А этой кретинке, своей приятельнице, уж я завтра выскажу все, что о ней думаю». И действительно, на следующий день, с самого утра, еще до работы, напустилась на приятельницу. Та ничего не понимала. «Ну, наверняка ты что-то перепутала. А ну, рассказывай, как ты готовила шницеля?» «Ну, так как ты сказала. Сначала отварила вымя в подсоленной воде. И сколько времени ты его варила?» «Ну, точно не скажу. Несколько минут, оно же мягкое». Приятельница схватилась за голову. «Дура! Ну, вымя надо было варить как минимум 2-3 часа, иначе никакая собака его не откусит. Ну, ты же подала на стол сырое вымечко!» Мамуля с Люциной мужественно перенесли неудачу. И уже с утра стали разрабатывать планы, как исправить вчерашнюю ошибку. И решили продолжить охмурение высокого гостя, причем поручить это мне. Я охмурять отказалась категорически. Вот как получилось, что из-за дурацкого вымечка мы оказались в совершенно безвыходном положении. Люцина безвыходных положений не признавала и стала искать выход. Новая идея Люцины заключалась в следующем. Дать в газеты зашифрованное объявление. Но поскольку идея мне не понравилась, я не стала даже расспрашивать, какое именно объявление и как оно будет зашифровано. Поэтому мамуля с Люциной решили действовать в обход меня. Они потребовали у Сбышика отвезти их в Вислу, где в местной газете временно подвязался один из знакомых журналистов. По знакомству он наверняка их объявление пристроит. Дом опустел. Лилька поливала в садике цветы. И так получилось, что когда позвонил Марек, я была в доме одна и сама подняла трубку. Узнав меня по голосу, он торопливо проговорил: «Вслух моего имени не называй. Никто не должен знать, что я приехал. Каких только глупостей вы не наделали. Не соскучишься с такой семейкой. Можешь встретиться со мной так, чтобы никто из них не знал?» Господи Боже, какое счастье! Марек уже здесь. В глубине души я очень беспокоилась о Тересе, но вынуждена была свою тревогу всячески скрывать, чтобы и без того расстроенная мамуля совсем не потеряла голову. Я понимала, что обязательно следует предпринять какие-то решительные меры для розыска Тересы, но одна не могла ни на что решиться. Теперь я не одна. Рядом человек, на которого можно положиться. Тот факт, что он объявился в Чешине тайком и просит не сообщать об этом моим родным, ничуть меня не удивило. С одной стороны, я знала методы его работы, с другой — свою родню. По телефону мы обменялись всего парой слов, но я поняла, ему что-то известно. Скорее с ним увидеться. Договорились встретиться через полчаса в парке, расположенном вдоль реки Ользы, у водопада. «А Лильку можно взять с собой?» — робко поинтересовалась я. Марек немного подумал. «Лильку можно. Но больше никого. И не пользуйся машиной». Я еще предупредила Марика, что где-то там, у реки, он может наткнуться на отца, который с утра отправился поудить. Захватив фотографии, кинопленку, портмоне, подковку и электрический фонарик, и боже, смеркалось, я оторвала Лильку от поливки, и мы отправились в парк. До водопада, не торопясь, можно было дойти минут за 20.